Получение по личному каналу происходит тогда, когда дозволяет или требует карма. Получение без личного порядка почти всегда, ибо провод безличный не затрагивает кармы и не нарушает свободной мысли приемника. Психизм тем и опасен, что нарушители свободной воли из тонкого мира приникают к слабому воле и проводу сознания и влияют на него в желаемом направлении, кармически вмешиваясь в сознание человека. Это тоже своего рода одержание, ибо одурь психизма подобна опьянению или действию наркотиков. Пространственный провод сверхличных восприятий безопасен, так как не дает личной пищи астралу и тем не поддерживает самость.